532 гуру. Коллектив ценен тем, что члены его обладают разными способностями и талантами, и, собирая в общий котел разнообразие своих знаний, могут весьма плодотворно способствовать обогащению сознаний. Энциклопедический словарь есть результат коллективного труда, который совершенно не под силу одному человеку. При современном положении науки принцип единоличности теряет всякий смысл, хотя индивидуальность и сохраняет все свое глубочайшее значение. Эгоизм и индивидуальное начало в человеке различаются между собой, как тьма и свет.